Доктор Гена. Доктор Гена появился в нашем доме почти одновременно с появлением детей. Доктор Гена – педиатр. Причем педиатр эзотерический. Доктор Гена может прописать детям в качестве лекарства мороженое или жвачку, питье через соломинку или купание в реке, а может и что-то столь медико-экзотичное, о чем ни в аптеке не слышали, ни в поликлинике. Доктор Гена неважнецки слышит. Прослушивание легких, бронхов – это не его. Он слушает музыку медицинских сфер. Ему не интересны простые рецепты. Он приобретает, иногда и читает, огромное количество литературы по специальности, следит за новейшими идеями и открытиями. Как-то в давние времена, в конце 70-х, звонит нам из Ленинграда наша подруга Людмила и жалуется, что ее маленький сын лежит в глазной больнице со странным заболеванием, и врачи не могут поставить диагноз. Как раз в этот момент был у нас дома доктор Гена. Он взял трубку, о чем-то кратко Людмилу расспросил и сказал: «Попроси врачей проверить на герпес. Болезнь тогда еще малоизвестная». Через несколько дней звонит Люда. Диагноз подтвердился. Ребенка лечит. Педиатр Геннадий Федорович – харизматический доктор. При этом, а может быть именно поэтому, начальство его не любит, да и он не любит начальство. Работ сменил множество, и, по-моему, уже по энному кругу обходит все районные детские поликлиники в качестве участкового врача. На вид Гена мужчина как бы и невнушительный, но к женщинам имеет свой тонкий подход. Несколько браков тому подтверждение, но еще более то, что со всеми экс-женами он умудряется поддерживать вполне дружеские отношения. Невысокий рост, умные улыбчивые глаза, небольшая лысина, не портящая образа, но придающая интеллектуальный флёр. И удивительно, знаем мы его уже почти 30 лет. Сам я за это время успел превратиться в старого седого деда, а он, кажется, внешне совершенно не изменился. К нам Гена приходил по вызову и не только. Иногда забегал просто попить чайку, по траектории движения между вызовами. Притчи во языцах стали его ответы на вопрос, сколько положить сахара. 1,4 чайных ложечки. Или 2,3 и тому подобное. В зависимости от объема чашки и настроения. Когда случалась лишняя минутка, доктор просил разрешения немного подремать на полу, на коврике. Учитывая, что наша комната – мы с двумя детьми жили тогда в однокомнатной квартире, была разделена книжными шкафами на три зоны – спальную, детскую и гостиную, лежащий на коврике Гена существенно затруднял передвижение. Так что иногда приходилось строго говорить: «Доктор, нельзя, нам тут ходить нужно». Он не обижался и вместо возлежания пил очередную чашку чая. Отношения с финансами у него столь же экзотичные. Буквально на днях нам рассказали. Пригласили Геннадия Федоровича посмотреть ребенка в селе, километров 30 от города. На вопрос родителей, сколько они должны за визит доктора, последовал ответ – 4 гривны 78 копеек. Гена – человек увлекающийся и бывает с избытком. Как-то достал он для Володи Дашевского, руководитель мастерской, в которой я тогда работал, пакетик с лекарством, в те времена наиэкзотичнейшим. Мумиё. Это уже позже в журнале могла появиться карикатура. Едет КамАЗ с горой черной субстанции в кузове и с воткнутыми в нее вилами. Шофер, здоровенный детина, спрашивает стоящую на обочине старушку: «Мамаша, мумиё не нужно?» Средство дорогое, но Гене брать деньги неинтересно. И вот ему приходит в голову мысль заказать у нас массажный стол на всякий будущий случай. Стол сделали по его проекту. Несущая конструкция – массивные дубовые балки. Габариты – по длине для акселератов, по ширине для неумеренно упитанных, вроде меня, мужчин. Поверхность покрыта толстым слоем поролона с обивкой из качественной искусственной кожи зеленого цвета. Высокий стол, тяжеленный. Получилось сооружение необыкновенно величественное. При этом стол был транспортабелен. Обладал хитрой разборной конструкцией. Много лет он пропутешествовал вместе с Геной из одного его пристанища в другое. И что интересно, как кажется, ни разу не был использован по назначению. На столе или спали, или ели, а чаще всего на нем лежали стопки книг, в том числе пособия по массажу. Кроме книг и массажного стола, многолетним спутником перемещений Геннадия Федоровича был остов гигантского аквариума. Как и многие хорошие люди, он любил аквариумы. Гена их постоянно менял, но еще чаще менял рыбок. Точнее, рыбки менялись сами, по мере вымирания. Как и жены, они не могли встроиться в его неупорядоченный образ жизни. Иногда вместо рыбок появлялись земноводные, тритоны, черепахи. Последние из обитателей его аквариума, которых помню я, отвратительные, красноглазые, белые водяные лягушки. По-моему, они всех остальных обитателей сожрали, а потом просочились в канализацию, выползли в тоннели метро, там адаптировались, расплодились, научились есть все, даже как-то у метропоезда отгрызли колеса. Они-то и стали источником слухов-ужастиков про подземных метрочудовищ. Самым же любимым из аквариумов, который везде следовал за Геной, был аквариум без обитателей и без стекол. Это был параллелепипед из ржавых металлических уголков, гипертрофированное школьное пособие по геометрии. Так же, как и массажный стол, сей аквариум был заказан в обмен на какой-то эксклюзивный медицинский препарат. Изготавливали его на судостроительном заводе, параллельно с постройкой тяжелого ударного ракетного крейсера проекта 1164 «Атлант». Для вывоза изделия задействовали мусоровоз, транспортировавший отходы производства на свалку. Аквариум закопали под грудой мусора, потом откапывали. Пришлось таки повозиться. В конце концов конструкция попала к Гене. Однако стекла в него так никогда и не были вставлены. Аквариум стоял в коридоре общежития семейного типа, рядом с дверью квартиры Геннадия Федоровича. Соседи конструкцию использовали как удобное место для хранения швабры и метелок. Хозяин аквариума не возражал. В общежитии Геннадий Федорович оказался в результате расселения. До того он жил в небольшой квартире в старом фонде, доме дореволюционной постройки без удобств. Находится дом в самом центре города. Стоимость жилья сейчас там астрономическая. Но Гена туда так и не вернулся. Его расселили под предлогом капремонта здания. Ремонт длился годами, и Гена прижился во временно выданной комнатушке расселенческого фонда. Крошечная комната, санузел, кухонька. Первое время, месяцы, если не годы, его мебель в основном состояла из двух столов, кухонного и массажного. В углу стояли пластины несобранных шкафов, а всю площадь пола занимали стопки книг, увязанные или же разваленные. Как-то Геннадия Федоровича обворовали. Мне трудно представить, на что мог польститься злоумышленник. Скорее всего, он залез наугад в первую же попавшуюся квартиру на первом этаже, разбил окно балконной двери и зашел. Кажется, пропал чемодан с бельем. Во всяком случае, ущерб в виде разбитого окна был налицо, и Гена вызвал участкового. Участковый пришел и оказался участковой, крупной женщиной среднего возраста. Женщина зашла в комнату, окинула взглядом царящий там творческий беспорядок и заявила: «В таком бардаке все что угодно может произойти. Вы сначала уберите тут, а потом жалуйтесь». Так и ушла, не приняв заявление. «Вот так она мне и сказала», — с некоторой растерянностью повествовал мне об этом Гена. Но уборки он так и не сделал, поскольку сам ночевал дома не слишком часто. Обычно приют находил у кого-либо из жен, бывших или настоящих. Как-то к одной из них, Ларисе, зашли и мы с Аллой. Лариса, замечательно красивая при столь же замечательной худобе женщина, приняла нас радушно. Что-то хлопотала на кухне, потом пили чай в комнате. Лариса представила нам своего крошечного пуделька. «Он у меня дрессированный, слушается команд неукоснительно. Вот я сейчас скажу ему сидеть, и будет сидеть часами, с места не сдвинется», — сказала Лариса, усадив малыша на табурет. «Сидеть! Сидеть!» — я сказала. И мы вышли в гостиную. Времени прошло немало, пили чай, разговаривали. Затем опять зашли на кухню. Пуделек все так же сидел на табурете, только мелко дрожал. Я выказал свое восхищение и удивление. Это надо же, так домашнюю игрушку выдрессировать. Лариса рассмеялась и призналась, что дрессировка здесь ни при чем, просто ее пудель боится высоты и не решается спрыгнуть с табурета. Вернулись в гостиную. Разговор продолжился о собаках. Гена, удобно расположившись в кресле, сообщил, что его знакомая купила породистого щенка, жебра-белохвост. «Жебра что?» «Жебра-белохвост». «А что это значит? Кого купили?» «Собаку, жебра-белохвост». «Что ты имеешь в виду?» «А что вам непонятно?» Гена вышел из расслабленного состояния, подался вперед в кресле, с удивлением посматривает на нас. «Издеваются, что ли?» Мы все втроем сидим напротив, в другом конце комнаты, изумленно переглядываемся. Слышали его слова все одинаково. «Жебра-белохвост». «Ты что-то понимаешь? Что значит жебра? Порода такая? Лариса, ты что-то об этом слышала?» Недоумение разрешилось далеко не сразу. Оказалось, фраза звучала так. «Знакомая купила породистого щенка, уже обрубила хвост». А выражение «жебра-белохвост» осталось в нашей семье, как напоминание о возможности взаимного непонимания в самых простых вещах. Попросил меня как-то Гена прийти к нему в расселенческую квартиру разобраться с проводкой. Не было света. Я пришел, пощелкал выключателями. Все мертво. Только тускло мерцает аквариум с лягушками. В розетке напряжение есть. Разбираю все коробки, начиная от ввода. Системный подход инженера. Подозреваю, что где-то в стене обрыв нулевого провода. Чтобы выявить это, придется отключать провода один за другим и запитывать их по очереди. Прозваниваю. Пробник показывает, все в порядке. В итоге добираюсь до концевых веток. Коробки, выключатели, патроны. Везде напряжение есть. Целые фазовые и нулевые провода. Застываю, сраженный страшным подозрением. Осматриваю вывернутую лампочку. Сгорела. «Гена, а у тебя есть новые лампочки?» «Находим одну. Вкручиваю. Горит. Другой патрон. Третий. Свет везде есть. Я в изнеможении сажусь на стопку книг. Нужно собирать все скрутки, изолировать, закрывать коробки. Инженер. И только по прошествии многих лет я узнаю, что Геннадий Федорович пишет стихи. Настоящие. Как-то не так уж и давно Гена заглянул к нам. Разговорились о чем-то. Доктор берет обрывок бумаги и, стоя, бегло записывает несколько строк. «На паперти открытого листа и ангелы, и умершие люди, и ямка на Голгофе, след креста, и огонь неопалимого куста на паперти открытого листа». Вот такой у нас доктор Гена.